Замыкающийся круг. В Санкт-Петербург сестры прилетели рано утром. Утомленный бессонной ночью город еще спал, как и мальчишки. С трудом растолкав их, сестры погрузились вместе с вещами в такси и поехали на Лиговку. Уже войдя в парадное, Лига вдруг остановилась. «Не могу. Боюсь». «Ну чего уж теперь? Два шага осталось». Рассердилась Инта, толкая в спину полусонных сыновей. «Не все же подчистую он вывез!» «Да если и так! Черт с ним! Давай, шевели своими тощими ногами! А то пацаны сейчас заснут прямо на ступеньках!» Пыхтя под тяжестью чемоданов и сумок, они забрались на свой этаж и остановились перед дверью. «Если эта скотина сменила замок, мало ему не покажется!» Проскрипела Инта, удерживая мальчишек, чтоб не свалились на пол. Лига достала ключ и открыла дверь. «Наверное, денег пожалел», — вынесла вердикт Инта и зашла в квартиру. На первый взгляд все было на месте. Однако позже они обнаружили, что испарились ноутбук и принтер, из кухни исчез новый телевизор, а из шкатулки — украшения. Их было не слишком много, да и те, кроме нескольких колец, дешевенькие. Но все равно противно. Пока раскладывали детей и вещи, готовили еду и мылись, наступил серый питерский день. Лига, наконец, смогла прилечь в своей комнате. Всю дорогу она маялась, вспоминая последний разговор с Андрисом. Может быть, зря все-таки уехала? Зачем? К кому? Антон испарился вместе с ноутбуком и телевизором. Сестра справится и без нее. Инта вообще легко адаптируется в любом месте. Работа по ней скучала, что ли? Или она по работе? За время, проведенное в Межитне, Лига о работе и думать забыла. Все отошло на второй план. Тогда что ее заставило с упорством, достойным лучшего применения, доказывать Вайсу? Она должна вернуться в Питер и по-другому поступить не может. Да почему не может? Хоть бы кто-нибудь ей объяснил. Еще вчера, когда они ждали вылета, позвонил Мишка. Вот кто был рад, прямо несказанно. Причем Лига была уверена, что истинная причина бурной радости лучшего друга крылась вовсе не в ее возвращении в родные пенаты, а в том, что теперь будет кем заткнуть все прорехи в расписании занятий. Счастливый Мишка обещался нагрянуть в гости с шампанским и рассказать последние питерские новости. Лиге еле удалось уговорить его подождать хоть пару дней. Сейчас она не могла общаться ни с кем, даже с Абрамсоном. Единственный, кого она хотела бы видеть и по кому до безумия скучала, остался там, в маленьком латышском поселке. Возможно, они вообще никогда не увидятся. Ведь получается, что она его бросила, уехала и ничего не стала обещать. А он гордый, напрашиваться и конючить не будет. Просто забудет о ее существовании, и все. Да, она должна была разобраться со своим замужеством, покончить со старыми отношениями и только тогда начинать все заново. Но что она могла ему обещать? Ведь она по-прежнему жена Белкина, забыть об этом невозможно». «Господи, ну почему нельзя плюнуть на все и остаться с Андрисом? Почему она такая моралистка?» Лига тихонько заплакала в подушку, жалея Вайса, себя и свою загубленную жизнь. А жизнь, меж тем, набирала обороты. Буквально на следующий день Лиге пришлось ехать в университет, чтобы разобраться с отпуском, который она перегуляла, потом срочно решать проблемы с устройством племянника в детский сад, носиться вместе с Интой по конторам, в которых можно было найти для нее работу, а в промежутках стараться понять, как развестись с человеком, попытки связаться с которым потерпели фиаско. Потом, весь в кудрях и отличном настроении, нагрянул Мишка. Он растормошил унылых синичек-переселенок, напоил их вином, накормил совершенно безвкусной, зато очень красивой голландской клубникой, вытащил на премьеру чего-то совершенно неудобоваримого в арт-кафе и прокатил на катере по Неве. Инта была совершенно сражена его напором и еврейскими анекдотами, которыми он беспрестанно сыпал, блестя озорными семитскими очами. Он назвал ее «Ланьей быстроногой», а Лигу удостоил лишь квакушкой-перебежчицей. И это, кажется, понравилось Инте больше всего. Вся эта мельтешизация почти не оставляла времени, чтобы предаться горю. Только ночью, когда дом затихал, Лига могла без помех мочить слезами подушку. Дура она, дура! Андрис Вайс, сидящий в это время на диване с банкой пива, думал примерно то же самое о себе. Зачем он стал слушать этот девчачий бред? У Лиги повышенное чувство ответственности, и это прекрасное качество. Но в данном случае оно приняло совсем уж гипертрофированную форму и превратилось в навязчивое ощущение вины. Зачем он ее послушал? Зачем включил гордость? Зачем отпустил? Ну и болван же! Алекс с Жоркой сначала бесились во дворе, потом оба пришли домой и разбежались в разные стороны. Жорка тут же улегся у Андриса в ногах и затих. Алекс закрылся в своей комнате. В общем, никто не мешал ему заниматься самобичеванием. «Андрис!» — вдруг позвал его младший брат. «Иди сюда, кое-что покажу!» Алекс сидел за компьютером и не обернулся, когда он вошел. «Я все думал, кого мне напоминает твоя Лига?» «Уже не моя». «Пусть, неважно. Я долго искал и нашел. Вот». С экрана на него смотрела Лига Белкина. На ней была странная, словно старинная одежда. Волосы уложены в высокую замысловатую прическу. «Да нет, это не она. Хотя...» «Да, она. Только...» Эту женщину звали Александра Струйская. Она жила в России в 18 веке. Похоже, правда? «Ну, если только чуть-чуть». «Не придуривайся. Вовсе не чуть-чуть, а похоже. Этот портрет написал художник Рокотов». «Ну, и что дальше?» Засунув руки в карманы джинсов, спросил Андрис. «Это очень известный портрет. Знаешь, почему?» «Потому что она похожа на Лигу Белкину». «Нет. В 20 веке русский поэт Николай Заболоцкий посвятил портрету стихи. Вот, послушай». «Может, в следующий раз?» Андрис повернулся, чтобы уйти. Ее глаза, как два тумана. Полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг. Сказал же, в следующий раз. Андрис вышел, хлопнув дверью. И так тошно, а тут еще стихи читают. Он снова сел на диван и включил телевизор. Жорко повел ухом и перевернулся на бок, вывалив толстое пузо. Вот кому хорошо жить на свете. Допив пиво, Андрис встал и достал из холодильника новую банку. Черт, зря наехал на парня. Не надо отрабатывать на других свои проблемы. Алекс уж точно ни при чем. Надо чай заварить и позвать его. Вместо этого Андрис достал телефон, вышел в интернет и нашел стихотворение. «Когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза». «Я подал заявку на конкурс юных художников стран Балтии». Алекс сел рядом и прижался к плечу старшего брата. «Если займу какое-нибудь место, надо будет ехать в Россию, получать приз. Представляешь? В Санкт-Петербург. Со мной должен быть сопровождающий. Ты поедешь?» Андрис посмотрел в светло-голубые детские глаза. «Неужели ты думал, что я отпущу тебя одного в эту ужасную Россию? Чай будешь?» «Конечно». «Тогда иди завари». Когда Лиге позвонили с незнакомого и странного номера, она взяла трубку только после второго звонка. «Лига, это ты?» — спросили тоненьким голоском. «Кто это?» «Это Алекс. Ты... Вы меня помните?» «Алекс, привет! Как ты? Сердце вдруг забилось так сильно, что ей пришлось прижать руку к груди, чтобы оно не выскочило. «Хорошо. Я хотел сказать, что скоро приеду в Россию». «В Россию?» «Точнее, в Петербург. Я послал свои работы на конкурс, который организовало ваше Министерство культуры вместе с Эрмитажем для юных художников стран Балтии. Мои работы победили, и теперь я приеду, чтобы получить диплом и приз». «Алекс, это здорово! Я так рада, просто счастлива! Мы должны с тобой непременно встретиться!» «Я тоже хочу тебя увидеть!» «Скажи, когда ты приедешь?» «Через 2 недели. Можно я тебе позвоню?» «Да, да, я буду ждать!» — закричала Лига вне себя от счастья. «Боже, спасибо тебе!» 2 недели до приезда Алекса пролетели как сон. Лига ничего и никого не видела, не слышала и соображала тоже на редкость туго. Она все объяснит Алексу, передаст через него то, что должна сказать его брату. Она попытается исправить все, что будет возможно, если, конечно, еще не поздно. Лига так ждала звонка, что не выпускала телефон из рук. В этот день у нее было 2 пары. Рассказывая студентам об особенностях английских диалектов, она не спускала взора с экрана телефона. И все же, когда он зазвонил, вздрогнула от неожиданности. Алекс действительно приехал. Он в Питере. Лига мчалась к Казанскому собору, как будто за ней гнались. Запыхавшись, она выбежала из подземного перехода и стала вертеть головой, высматривая худенькую фигурку. Его нигде не было. Она повертелась еще немного и тут увидела Андриса, который стоял прямо напротив и смотрел на нее. Наверное, у нее сделалось такое лицо, что Вайс испугался. Он очень быстро подошел и успел подхватить, иначе она хлопнулась бы в обморок. «Ты что, с ума сошел так людей пугать?» — заикаясь, пропищала Лига. «Думал, Алекс сказал, что я приехал с ним в качестве сопровождающего». «Ничего он не сказал! Меня чуть Кондратий не хватил!» «А Кондратий — это кто? Полицейский?» «Нет, это просто невозможно!» Лига выпрямилась, одернула курточку и зачем-то стала рыться в сумке. На Андреса она не смотрела, не могла поднять глаза. Достав телефон, посмотрела на темный экран и запихала обратно в сумку. «Господи, ну помоги же мне!» «Лига, посмотри на меня!» Раздался прямо над ухом голос Вайса. По спине стайкой пробежали мурашки. В груди появилась знакомая боль. Раньше она никак не могла понять, почему он на нее так действует. Теперь знала. Поэтому, оторвав взгляд от своих кроссовок, наконец посмотрела в тревожные голубые глаза и сказала: «Больше никогда меня не отпускай. Понял?» Он просто кивнул. Когда на Спасской башне часы пробили 12 раз, генерал поднял трубку внутреннего телефона. «Она пришла? Пусть заходит». В дверь постучали. «Входите, капитан, и можете садиться. Доклад будет долгим, как я понимаю». Женщина в строгом костюме подошла к столу и села, положив перед собой папку. Открывать ее она не стала, посмотрела на генерала и едва заметно улыбнулась. «Довольно?» «Вижу. Но не томи, Александра. Груз доставили благополучно, знаю. Но ты мне расскажи то, что в рапорте не написала». Сандра Абели заправила за ухо непослушную светлую прядь. «Я все написала подробно. Не знаю, что вас интересует». «Кое-что надо уточнить. Например, про тайник. Он точно был один?» «Точно. Мазинг убегал, поэтому времени развести сокровища по всем схронам у него не было. Тот, что под Бауской, оказался ближе всех, поэтому Отто все спрятал в нем». «Неужели влезли все 4 ящика?» 2 влезли. Из 3-го он все же переложил в мешки и кое-как запихнул, а 4-й просто закрыл ветками». Нашли легко?» «Довольно легко. Следов много оставил. Маячок показал место точно, ну а дальше дело техники». «Значит, удалось вернуть весь клад до последней бусины?» «Нет, товарищ генерал. Часть Мазинг прихватил с собой». «Неужели решился вывести сокровища ордена?» «Судя по тому, что нашли при нем, когда подняли из реки машину, это просто украшение». «Из шкатулки Левин?» «Думаю, да. Ему нужно было что-то иметь с собой на случай, если придется выбираться непроторенным путем, то есть если он будет уходить не через подготовленный коридор, а как получится». «Наши латышские коллеги до сих пор уверены, что клад затонул?» «Поиски продолжаются, но дно там илистое. Тяжелые ящики могли сразу уйти слишком глубоко». «Это хорошо. Продолжим следить за поисками. Надеюсь, скоро они убедятся, что сокровища госпитальеров исчезли навсегда. Так сказать, в пучине вод. Мазинг мертв, поэтому ничего рассказать не сможет. Но мы составим опись и будем решать, как ими распорядиться. Святыню, я думаю, следует...» Сандра выдохнула и посмотрела на довольное лицо человека, сидящего перед ней. «Товарищ генерал, разрешите? Вам не успели доложить, но частицу древа креста Господня, то есть крест-мощевик, в котором она хранилась, не нашли. В тайнике его не было». «Плохо искали?» «Никак нет. Задействовали самую чувствительную технику, но...» «Это плохо. Хорошо, что я наверх еще не успел доложить. Твои предположения?» «Их три. Реликвия исчезла давно, во время войны, при извлечении из сундуков и перекладывании в ящики, в суете, так сказать. Далее крест-мощевик все же прихватил Мазинг. Размер реликвии небольшой, а ценность велика и откроет любые двери. К сожалению, это значит, что святыня ушла на дно, потому что при осмотре трупа ничего не обнаружили, или...» «Что?» «Или она спрятана в другом месте. Может, не только она». «С чего ты взяла?» «Клин знал про сокровище много лет. Неужели он ни разу не сделал попытку извлечь из тайника хотя бы что-то, так сказать, достать и перепрятать?» «Предположим. Куда? За 2 года ты обшарила все возможные места, где мог находиться клад. Нигде, кроме места под памятником, ничего не было. Сама так решила». «Я все стены прозвонила, все подвалы, все ниши и закутки, в Рундальском замке и в Межитне. Даже могилы у церкви, ее саму и башню. Да вы сами знаете». «То есть что-то упустила?» «Была уверена, что нет». «А почему сейчас засомневалась?» «Не знаю, товарищ генерал». Генерал внимательно посмотрел на Сандру. «Я думаю, знаешь, Александра, только почему-то не хочешь говорить». «Хорошо, Дмитрий Олегович, я выскажу свое предположение». Она собралась с духом и продолжила. «Только прошу вас серьезно отнестись к моим словам». «Готов». «Ночью, когда местные спецслужбы и все остальные покинули дворец в Межитне, я вернулась туда. Хотела удостовериться, что зачистила следы. Я все сделала аккуратно, но...» Сандра потерла переносицу. «Хочешь сказать, что не все за собой прибрала, и кто-то может догадаться, что роль призрака Шарлотты играла вовсе не Илзе Мазинг, а ты?» Она покачала головой. «Нет, тут я все обставила наилучшим образом. Когда обыскивала дом Мазингов, нашла в шкатулке 2 камешка, выпавших из колье Илзе. Один подбросила, чтобы его нашел Вайс, и подозрение пало на старуху. Так и вышло». «Удачный ход». «Надеюсь, но я не об этом». «Да чего ты мнешься? Не пойму». «Той ночью я видела ее». «Кого?» «Шарлотту фон Ливен». «Призрак, что ли?» «Да». «И что это должно значить?» «По крайней мере, часть сокровищ госпитальеров по-прежнему во дворце». Генерал встал из-за стола, подошел к Сандре и сел на соседний стул. «Обоснуй». «Я долго изучала материалы, связанные с кладом. Много думала и сделала один важный вывод. Все эти годы и столетия сокровища Мальтийского ордена охраняли разные люди. но был один главный хранитель клада – Шарлотта фон Ливен. Ее дух никогда не покидал этих мест. Охранять реликвии – ее предназначение. Если хотите, ее крест. «Так», – произнес генерал и тоже потер переносицу. «И какие выводы из всего умозаключения должна сделать Федеральная служба безопасности Российской Федерации?» «Дмитрий Олегович, я понимаю, что мои слова похожи на бред, но я уверена, если Шарлотта на посту, значит, ей есть что охранять». Генерал помолчал, потом потер ухо и посмотрел на взволнованную Сандру. «Знаешь что, Александра, мы над этим подумаем. Хорошо подумаем, но не сейчас. Сейчас ты отправишься домой и хорошенько выспишься». «Товарищ генерал, я понимаю, что...» «Я тоже все понимаю», – перебил генерал. «Но обсуждать эту версию не готов. И ты не готова. Через 3 дня продолжим разговор. Все». Он поднялся, Сандра тоже. Она поняла, что аудиенция окончена. «Разрешите идти?» Генерал молча кивнул. «И зачем она завела этот разговор? Теперь чего доброго отправят к психиатрам, и это в лучшем случае. Заставят пройти переосвидетельствование, а потом переведут в архив. Черт ее за язык дернул!» Расстроенная Сандра решила не возвращаться в свой кабинет. В самом деле, сегодня ей лучше пойти домой и хорошенько все обдумать. Пока ехала по шумной Тверской, потом продиралась по пробкам к дому на юго-западе столицы, мучительно размышляла, не было ли ошибкой то, что она сказала начальнику управления о своих подозрениях. Уже возле подъезда вдруг услышала звонок сотового. Звонил Андрис. «Ого, 4 раза! Неужели скучает?» «Привет, милый. Не ожидала, что позвонишь так скоро». «Здравствуй, Сандра. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ты уже в Хельсинки?» «Да, вчера прилетела. Ожидается на редкость скучная конференция. Но что делать? Работа обязывает. Туристический бизнес вообще...» «Извини», — перебил Вайс. «Возможно, я тебя отвлекаю от подготовки к конференции. Но у меня есть пара вопросов. Ты можешь сейчас говорить?» Странный какой-то у него голос. Сандра насторожилась. «Подожди». Она вылезла из машины и отошла подальше от подъезда. У детской площадки, оглядевшись по сторонам, села на лавочку, на которой обычно восседали мамаши, наблюдающие за резвящимися отпрысками. Сейчас тут было пусто, и можно было говорить без опаски. «Слушаю, Андрис. Что-то случилось?» «Не волнуйся, у нас с Алексом все хорошо. Ты ведь об этом спрашиваешь?» «Ну да, конечно. О чем же еще?» «Что-то он темнит, надо быть внимательней». «Ты хотел спросить?» «Хотел. Зачем ты ударила по голове Лигу?» «Что?» — как можно удивленнее протянула она. «Я все понял, Сандра. Илзе вполне могла изображать призрака, но она этого не делала. Это была ты. Не спрашиваю, зачем тебе это понадобилось, но хочу понять, за что ты ударила Лигу? Она все равно не смогла бы тебя увидеть. Лига в замочную скважину смотрела, и ты могла запросто уйти через соседний зал». Сандра помолчала. «Умница, Вайс. Отпираться смысла нет. Как ты догадался?» «В походке призрака было что-то странное. Я не сразу понял, что именно не так. Когда выяснилось, что Илзи может ходить, решил, что все дело в ее старческих ногах. А потом увидел, как ты идешь по залу. Помнишь, на конференции? Странно, но я не заметил этого раньше. Помнишь, ты говорила, что растянула сухожилие на ноге во время тренировки?» «Ты внимательный», — усмехнулась она. «Был бы внимательным, сразу догадался. Так зачем?» «Она мне мешала». «Я мешал гораздо больше. Следил, бегал за тобой». Сандра молчала. «Заметь, я не спрашиваю, кто ты такая, как тебя зовут на самом деле, где ты работаешь, и даже не пытаюсь выяснить, как далеко от Хельсинки находишься в данный момент. Я просто...» Я ее ненавижу, потому что она отобрала у меня тебя!» Неожиданно для самой себя выпалила она. В трубке стало тихо. «Что, не ожидал признания?» — спросила Сандра, пытаясь проглотить что-то сухое и колючее, застрявшее в горле. Вайс молчал. И она поняла, что дело плохо. «Да расслабься! Я пошутила. А нахожусь я в Москве. Ты правильно догадался, что не в Хельсинки». Не надо было этого говорить. У нее что, стресс? По-видимому, Андрис собрался с мыслями, потому что вдруг сказал. «Сандра, прости». «За что?» «За все. И за мой вопрос тоже. Я не думал, что это так». «Я же сказала, не парься». «Сандра». «Скажи, ведь у меня не было даже шанса, правда?» «Правда». «Честный какой, блин, лучше бы соврал». «Андрис, прости, я спешу. Только прошу тебя...» «Я понял, этого разговора не было». «Умница ты наш. Тогда пока, созвонимся». Она быстро отключилась. «Господи, ну почему все так паршиво?»